Обучение в состоянии недостаточного уровня бодрствования. В состоянии недостаточного уровня бодрствования затруднена, ограничена либо подавлена познавательная способность, что полностью соответствует неизменной программе, записанной на жестком диске нашего мозга. Любое обучение в состоянии недостаточного бодрствования, то есть под воздействием сна, приводит в результате к подсознательной обработке полученного опыта. Я убежден, то, что обычно определяют как подсознательное, является, если можно так выразиться, суперподсознательным, то есть чересчур подсознательным, почти сомнамбулическим, соответствуя тому, что я именую «жить на автопилоте», под контролем механической части мозга, не обладающей ни высокими критериями, ни здравым смыслом, ибо она почти полностью относится к рептильному мозгу и лимбической системе.